Глава 109. Твердый грунт. Возможно, танки до этого вовсе не собирались штурмовать возвышения, но после того, что произошло, они стали обязаны спасти свой десант. Теперь они ускоренно поднимались вверх. Кроме того, задрав пушки к зениту, они ввели непрерывную стрельбу. Да, наверняка до электромагнитного подрыва над полем боем действительно кружили летающие шпионы. Но вот теперь они явно сгинули, ибо, хотя расстояние сократилось, снаряды не всегда ложились в цель. Причина, разумеется, могла быть и в другом. Поскольку отряды перемешались, танки опасались поражать своих. Тем не менее, стрельба велась с целью заставить врага отступить. Но ведь, понимая это, вообще нельзя было позволить себе расслабиться. Нужно было держаться как можно ближе к американцам. Их автоматические пистолетики в сравнении с посланниками 120-мм гладкостволок являлись просто пистонными пугачами. Однако, приблизившись, макартуры смогли бы использовать пулеметы, да и вообще стрельбу прямой наводкой. Так что встреча, должная произойти с минуты на минуту, не несла для поклонников русского центра ничего хорошего. Что с того, что они развернули ракетную треногу? Уже через полторы минуты над ней разорвался осколочный. Никто из расчета не выжил. И это не могло быть случайным попаданием среди моря промахов. Может, снаряды и не очень корректировались в связи с отсутствием передовой разведки, однако некоторые из них наверняка владели способностью самостоятельно распознавать цели и наводиться на них. В таких условиях единственное, что оставалось русским, это продолжать методично истреблять американских десантников. Здесь снова действовало правило: погибать, так с музыкой.